Глава восьмая. Грег вручил сумки дворецкому, стоявшему на крыльце. Я отдала распоряжение разместить наших сопровождающих на первом этаже и накормить. И мы направились к кабинету князя. Как нам сообщили, лорд Дальтеху проследовал именно туда. Возле кабинета мы застали понурую рогатую троицу — Таймира, Лонну и Донну. Все трое жадно прислушивались к долетающим из-за двери звукам, но при этом лица у них были совсем нерадостные. «Ругают?» — спросил их Грег. «Сейчас будут. Дедушка в ярости!» — прошептала Лонна. «Ясненько!» — я кивнула. «Ну что ж, пойду к ним». «Ирже, не надо!» — Донна схватила меня за руку. «Там дедушка и лорд Дальтехо. Сильно спорят. Тебя тоже не пожалеют». «Ой, да что они сделают, красивые дурочки?» Я хитро улыбнулась им и подмигнула. Потом пригладила волосы, приподняла грудь и огладила талию и бедра, входя в образ. Таймир, проследив за моими руками, громко сглотнул, а Грег задумчиво засунул в рот жгут волос и начал его механически жевать. Забавная у него привычка. «Можно?» Открыв дверь, я вошла в кабинет князя. «Нет!» — рявкнул хозяин и даже привстал из-за стола. Себастьян сидел в кресле у окна и задумчиво вертел в руках ручку. На мое явление он вообще никак не отреагировал. То ли иммунитет у него выработался к моим выходкам, то ли устал настолько, что сил выражать свое отношение не осталось. «А я уже вошла!» Лучезарно улыбнулась Леграссу и подплыла к его столу. «Князь, ну что же вы так?» Пожурила ласковым голосом. «Ваш сын так нехорошо себя повел по отношению ко мне. Право слова, не ожидала такого коварства. Меня, хрупкую, ранимую, возвышенную и невинную девушку...» Из кресла донесся сдавленный хрюк, но когда я взглянула на некроманта, лицо его было невозмутимым. Снова перевела взгляд на князя, накрутила на пальчик прядку волос и продолжила. «Так вот, меня, хрупкую, ранимую, возвышенную, невинную девушку, пытались совершенно неумело совратить. И кто?» — патетически воскликнула я. «Кто?» Китар даже упал обратно в кресло. «Вот я и говорю. И кто? Наследник князя Леграссов. Молодой княжич! Такой позор! Это ведь скандал!» «Почему?» Леграсс, похоже, потерял нить моих рассуждений. «Ха! Еще бы он ее не потерял! Лично я ее и не находила. Несла сущий бред!» «Дорогой князь, ну как же? Неужели вы не понимаете? Он ведь ваш наследник. Вы представляете, как отреагируют представители ваших высших аристократических семейств, если узнают, что он готов был променять их дочерей, прекрасных рогатых и хвостатых красавиц, на какую-то нелеграссу. Это Лонна и Донна обязаны привести вам в семью, например, эльфов, и таким образом укрепить родственные и семейные связи, не говорю уже о генетических. Но Таймир? А что, если бы у нас родился ребенок без рогов и хвоста? Нет, я-то только за. Как рожать рогатинковым младенчиком, мне и подумать страшно. Но князь Леграссов, не имеющий рогов, да над ним же все смеяться стали бы». «Погодите!» Растерялся князь под моим напором, но я не собиралась давать ему время опомниться. «Это еще что? А уж как бы отреагировала публика в столице? А император? Князь, дорогой, ну так ведь нельзя. Вы ведь такой умный и дальновидный правитель. Почему же вы не остановили своего сына?» «Да я...» Себастьян снова издал какой-то сдавленный звук, но я даже не посмотрела в его сторону. Продолжала ослепительно улыбаться хозяину кабинета и моргать самым кокетливым видом. «Князь, ну я придумала, как вам помочь». «Что? Помочь?» «Да, что-то лорд плохо выдрессирован близняшками. Зря они его так боятся. Вот когда папа злился, даже я опасалась. А князь...» «Да-да, помочь. Я согласна оказать содействие близняшкам в столице, так уж и быть. И не благодарить, я сама знаю, что слишком добрая. Мы можем сейчас забрать их с собой... Все равно через пару дней будем уезжать. Как раз конец зимы, и занятия в учебных заведениях вот-вот начнутся. Пусть они поступают в Академию магии. Сил у них достаточно, пора учиться. Таким образом, я помогу вам убить сразу трех уллисов». «Каких?» Князь уже забыл, о чем он так ругался с Себастьяном, и попался в мои сети. «Первое. Я спасу ваш дворец от дальнейшего разрушения. Лорд Дальтеху поможет вам завтра разобраться с уже существующей проблемой в закрытой части дворца. Я попрошу его и рассчитываю, что мне он не откажет. А вот остальное Лонна и Донна разрушить уже не смогут, раз они будут учиться в столице. Второе. Они выучатся на некромантов. Тут Китар дернулся, но я выставила вперед ладонь, не дав ему перебить меня. Представляете, как вам повезло? Это же сказочная удача. У вас в семье будет сразу два некроманта. Кто еще может таким похвастаться? Да еще женщины. А все знают, женщины всегда более ответственно относятся к учебе. И третье. Лонна и Донна смогут найти себе женихов из знатных эльфийских родов. Девочки, они красивые, умные и озорные. Эльфы таких любят. Представьте только, какие перспективы вам откроются. А Таймир? Судя по задумчивости в глазах Китара, описанные перспективы ему нравились. Таймир? Ну, если он меня очень попросит и извинится за свое поведение, то я так и быть введу его в наш с Грегорианом круг общения в Колпиате. Пусть нарабатывает связи на будущее. Жить он сможет либо в своей квартире, как и большинство молодых холостых аристократов, либо, если у него недостаточно средств, в съемной. «У него достаточно средств!» — попался на мою удочку Китар. «Не сердитесь, дорогой князь!» — расстроенно воскликнула я. «Я никоим образом не хотела вас обидеть. Но я ведь читаю прессу, а там пишут, что ваше княжество платит очень мало налогов. Совсем не хочет торговать с прочими княжествами империи и вообще живет очень закрыто. Из чего сделала вывод, что вы бедствуете, но стесняетесь попросить помощи. Но это ведь не зазорно, быть бедными». «Мы не бедствуем, леди», — процедил Леграсс. «Просто...» «Копите на что-то?» — шепотом спросила я. «Да нет же!» «Жадничаете!» — ахнула я, захлопала ресницами и прикрыла рот ладошкой. «Нет!» — скрипнул он зубами. «А что тогда? Скажите мне по секрету, пожалуйста. Я никому не расскажу, честное слово!» Перегнувшись через стол, я подставила князю ушко. О том, что при этом мое декольте очутилось у него перед носом, умолчу. Лорд кашлянул и слегка отодвинулся. Я придвинулась ближе, проникновенно глядя ему в глаза. «Князь, миленький, ну скажите же мне! Вы не бедствуете, ни на что не копите деньги, не жадничаете. Так почему же тогда вы совсем не хотите платить налоги, торговать с нами и пускать туристов? А нам бы так хотелось покупать ваши товары и ездить к вам путешествовать. Молодежи так интересно было бы приезжать в горы. У вас есть горнолыжный курорт? Ох, как же я мечтаю съехать с горы, почувствовать свист ветра в ушах и скрип снега под ногами. И это пьянящее ощущение скорости!» Вздохнула, продолжая гипнотизировать князя взглядом. «Горнолыжный курорт?» В глазах мужчины мелькнул огонек. «Молодежь, туризм и лыжи?» «Да, князь, и не только лыжи. Так что, он у вас есть? Можно мне уже сегодня туда съездить? Я прощаю Таймира, так и быть. И за это не благодарите. Не могу же я отказать вам в помощи. Да и не умею долго сердиться. Тем более на сына гостеприимного хозяина этого княжества». «Значит, говорите, вы познакомите Таймира с молодежью из Колпиата?» «Могу, если надо. Почему не оказать любезность?» Дернула я плечом. «И проследите, чтобы Лонна и Донна поступили в академию на факультет некромантии». «Думаю, да. Только им тоже нужно будет где-то жить. Я не знаю, право, как лучше. В академическом общежитии? Интересно, оно выстоит? Или с Таймиром? Но это неприлично, ведь к нему станут приходить в гости его новые друзья, молодые парни. Впрочем, все это актуально, только если Лонна и Донна согласятся поступать в академию, да еще учиться на некромантов». «Пусть только попробуют не согласиться». Лорд наконец-то взял себя в руки и встал, так что мне тоже пришлось выпрямиться и отодвинуться. «Лонна! Донна!» — внезапно рявкнул Китар. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, а дверь в кабинет тут же распахнулась, и к нам ввалились девчонки. Похоже, они подслушивали, прижавшись к ней, потому и влетели странным образом. «И это мои внучки!» — неодобрительно проскрипел князь, наблюдая за тем, как близняшки пытаются выпрямиться и привести себя в порядок. «Девочки, собирайте вещи! Вы едете в столицу империи вместе с леди Иржиной и лордом Грегорианом. Будете поступать в академию, учиться на некромантов». «Но, деда!» — хором воскликнули они. «И только попробуйте произвести очередную диверсию и не поступить. Я вас тогда сразу же замуж выдам. Тебя на запад империи», — его палец указал на Лонну. «А тебя на восток», — переместил он палец на Донну. «Поняли!» Хором пискнули девочки и вихрем вылетели из кабинета. «Таймир!» — Вот от этого вопля я даже слегка присела. А в дверях появился сын лорда. «Все слышал?» — спросил его Китар. «Все», — вздохнул княжич. «Ну правильно, чего ж тут скрывать, что подслушивал? Все ведь и так ясно». «Так чего тогда стоишь? Марш вещи собирать! И не забудь, что ты еще обещал провести обзорную экскурсию для наших гостей. Завтра с утра и езжайте». «Понял, отец». Коротко поклонившись, Таймир исчез. «Да, какие темпераментные товарищи эти леграссы. Любят друг друга, имеют дружную семью, но при этом глава семейства явно держит их всех в ежовых рукавицах». «Леди Иржина, рассчитываю на вашу помощь и столь редкое в наши дни качество, как желание помочь и оказать любезность». Правитель леграссов поцеловал мне руку. «Ах, князь, ну что вы, право слово!» Улыбнулась я и хлопнула ресницами. «Я же не для чужих. Как родственница императора Дагорна, я не могу не пойти навстречу его подданным и их ближайшим родственникам, тем более таким благонадежным». Князя немного перекосило от моих слов, но он промолчал. А я попрощалась и выплыла из кабинета. Картина за дверью порадовала. Близняшки стояли, держась за руки и сияя улыбками. Таймир подпирал стену. Грег сидел на стуле у двери и пытался сдержать смех. А Руби наблюдала за ними всеми, высунув кончик языка. «Иржи!» Тихим шепотом закричали девчонки и бросились меня обнимать. «Иржи, спасибо!» «Иржина!» На грани слышимости позвал княжич, показал мне большой палец и расплылся в улыбке. Похоже, его тоже обрадовала перспектива скорого отъезда в столицу империи. Грегориан, не выдержав, уткнулся лицом в ладони и затрясся от смеха. Сообщив близняшкам, что скоро они мне понадобятся, я поманила за собой Руби и ушла в свою комнату. «Ну?» — присела на диван и строго посмотрела на зверюгу. «И чего ты мне голову морочила и притворялась обычной собакой? Я-то наивная думала, что ты рогатое животное, потому как живешь среди леграссов. А ты?» Она мне, разумеется, ничего не ответила, только легла на пол и прикрыла морду лапой. «Стыдно, да? Это же надо! Низший демон! А я ее колбасой кормила и мясным рагу!» Сдержать тяжелый вздох мне не удалось. Услышав про еду, Руби не удержалась и облизнулась. «Ты что, опять есть хочешь? Ты же демон! Вы ведь эмоциями или энергиями стихии питаетесь, а я-то могу тебя только обычной нормальной едой кормить!» Собака вскочила, бешено завиляла хвостом и с такой надеждой уставилась на меня, что мне даже стало неудобно. «Опять еду добывать!» — фыркнула я. Настолько красноречивый у нее был вид. Руби плотоядно облизнулась и, подбежав ко мне, ткнулась носом в ладони. «А может, ты домой хочешь? Давай попросим Себастьяна открыть проход в твой мир. Он некромант, он сможет. Тогда ты вернешься к своим». Похоже, предложение вернуться в мир демонов моей демонице не понравилось. Она легла на пол, прикрыла обеими лапами морду и тихонько заскулила. Вот и как с ней договариваться? «Понятно. А со мной останешься? В смысле, хочешь, я буду твоей хозяйкой? Эмоций и энергии не обещаю, но обычную еду смогу давать. А ты станешь меня защищать. Ну и дружить начнем». Вот так я и сделалась официальной хозяйкой низшего демона. Точнее, низшей демоницы. Себастьяна удар хватит. Подумав об этом, я мерзко захихикала. «А вот так. Нечего было обижать маленькую меня. Раз у меня нет мужчины-защитника, значит, у меня будет защитница-демоница. И пусть она не умеет разговаривать, зато красивая, рогатая и умная». Еду я решила добывать с помощью близняшек. Отловила их в холле, отозвала с заговорщицким видом в сторонку. «Девушки!» — шепотом обратилась к ним. «Мне нужна еда!» «О, ты проголодалась? А ужин уже совсем скоро!» — прошептала в ответ Донна. «Но если ты очень хочешь, мы можем принести тебе печенье или булочек», — сообщила Лонна. «Нет, мне нужно много, очень много еды. Например, кастрюля мясной каши. Или можно ногу запеченную на косточке». Руби шумно сглотнула слюну, услышав про запеченную ногу. «Ты такая голодная?» — хором выпалили девчонки, уставились на мою талию. «Но как же ты тогда фигуру сохраняешь, если столько ешь?» «Если добудете мне еды сейчас и потом еще будете приносить по 3 раза в день, пока я вас угощу, все расскажу», многозначительно ответила им с таинственным выражением лица. «Но это секрет. Никто не должен знать, что вы будете именно мне носить пищу». Еду пообещали в любых количествах и гарантировали сохранение тайны. Я уже люблю этих хулиганок. Молодцы, настоящие девчонки. Мы с Руби вернулись обратно в мою комнату ждать обещанного. Но вместо девочек явился Себастьян собственной персоной. «Иржина!» После моего разрешения вошел он. «Можно?» «Можно. Садись, а то на тебя смотреть тошно. Такой вид, словно сейчас в обморок упадешь». Я кивнула на диван. «В обморок?» Он потер лоб и покосился на мою кровать. «Нет, в него не упаду. А вот поспать часов 14 мне бы не помешало». «Нет, на мою кровать даже не смотри». Тут же возмутилась я и встала так, чтобы загородить ее от сонного взгляда некроманта. Вид у него был настолько утомленный, что у меня не получилось привычно на него рассердиться. Поэтому мне пришлось смотреть и ждать объяснений. «Садись!» — не выдержала я, так как он молчал и, едва заметно улыбаясь, смотрел на меня. «Если сяду, засну!» — покачал маг головой. «А мне очень нужно с тобой поговорить». «Тогда говори». «Сначала вопрос. Зачем нужно было это безумное представление в кабинете князя? Не знаю я тебя так хорошо...» Мог бы решить, что ты совершеннейшая дурочка. Одна из богатых придворных фифочек, которые думают не головой, а... скорее, вообще не думают. «Много ты понимаешь», — прыснула я от смеха. «Это и был образ, как ты выразился, придворной богатой фифочки, которая выклянчивает деньги на новые шмотки и украшения. Тактика такая. Дезориентировать противника, то есть родителя, сбить с мысли, заморочить голову, трещать безостановочно, не давая сосредоточиться». И ненавязчиво подталкивать именно к тому, что мне нужно. А именно, дать все, что хочу, лишь бы только я заткнулась и убралась из комнаты. При этом надо еще все представить так, чтобы противник, родитель, увидел в этом выгоды для себя лично. «Тебе это блестяще удалось!» Себастьян тихонько засмеялся, глядя на меня чуть ли не с обожанием. «Князь уже спит и видит, как Лонна и Донна покорят столицу, приведут в семью эльфийских мужей и станут сильными некромантками. А Таймир обзаведется связями на будущее среди наследников аристократических родов. И еще мы обсудили наше участие в строительстве горнолыжного курорта. Он согласен отдать тебе 20% за идею. Я пообещал, что деньги от твоего имени внесу я. У тебя ведь пока нет своих. А короне князь выделил только 5%. 25%, помолчав, произнесла в ответ. «Моя не только идея, но и продвижение ее в столице империи среди молодежи. Кроме того, я хочу быть рекламным лицом этого курорта. Журналы, плакаты. На горных лыжах я катаюсь неплохо. Не ас, конечно, но вполне прилично». «Князь не согласится», — с сомнением ответил некромант. «А ты ему по секрету скажи, что если он не согласится, то я сама приду на переговоры и буду ныть и выклянчивать. Скажи, что уж что-что, а добиваться денег на новую шубку, драгоценность или долю в деле я умею. Он тогда и сам не заметит, как отвалит уже 30%. «Не сомневаюсь», — усмехнулся Себастьян. «И все-таки, зачем тебе нужно было это представление?» «Потому что вы ругались. И дипломат из тебя, уж прости, никакой. Это ведь не зомби, которых ты привык гонять. Вы с князем проскандалили бы, довели бы дело до открытой конфронтации и остались каждый при своем. А так я сбила его воинственный настрой». Отвлекла и дала понять, что мы осведомлены о том, что девчонки балуются некромантией, будучи необученными. Не удивлюсь, если они не только низших демонов вызывали, но и вызывали зомби или умерших. Но если бы ты стал давить на Китара, он ни за что не согласился бы. Это да, князь крайне упрям. Ну вот, я же сделала им очень дельные и выгодные предложения. И заметь, все это с видом глупенькой девчонки, которая сама не понимает, что несет. При таком раскладе ему согласиться было не стыдно, потому что я не давила на него, а лишь болтала языком. Наоборот, он почувствовал себя умным и дальновидным правителем, который смог выцепить ценнейшую информацию из болтовни смазливой фифочки. «Ты молодец!» Себастьян направился ко мне, а я задумалась, отодвинуться или же не подавать вида, что мне хочется держаться от него подальше. Вообще-то моя обида на него никуда не делась. «Иржи!» Подойдя вплотную, некромант взял мою руку, поцеловал и прижал к своей щеке. «Иржи, я так скучал!» Кашлянув, я попыталась вырвать руку. «Чего это он вообще? Не давала я согласия всяким беспринципным злобным магам скучать по мне!» «Прости меня! Пожалуйста, прости! Знаю, что смертельно обидел тебя! Я был неправ и повел себя, как последняя скотина. Все понимаю. И прошу извинить меня. Я вовсе не считаю тебя такой, как... Прости. Ничего не ответив, я отвела взгляд в сторону и снова попыталась высвободить руку. «Ну, хочешь, я на колени встану?» Тихо продолжил говорить Себастьян. «Тогда, 8 месяцев назад, я за цветами уходил. Хотел все объяснить, извиниться. А ты исчезла». «Еще бы я не исчезла. Сами меня бросили на трудные и опасные работы в тяжелых дворцовых условиях. Можно подумать, мне нравится проваливаться во всякие магические порталы и в темноте с Грегом шарахаться и бояться». Я насупилась, накручивая себя. «Иржик, ты не представляешь, как я ненавидел себя все эти месяцы. Это ведь из-за меня. Если бы я так не сказал, ты бы тихо сидела в моем замке, перебирала бумажки, и ничего бы с тобой не случилось. А я... Во дворце Дагорна столько всего произошло. Ты едва не погибла во время покушения на него, а потом вообще пропала. Я думал, ты умерла. Мой амулет перестал передавать сигнал, что ты жива». Сбивчиво говорил Себастьян, торопясь повиниться и объясниться. «Вот еще. Чуть не погибла и умерла. Да я еще всех их переживу. Не дождутся». «О-о-о! Вот. Я знаю, по поводу чего сейчас буду возмущаться. А то как-то прямо неловко ругаться на него, когда он так проникновенно извиняется. И простить его пока не могу. И послать лесом да горами наглости и злости не хватает. Но не умею я долго злиться и ненавидеть». «А ты зачем на меня маяк повесил? Я тебе корова, что ли?» Я все-таки высвободила свою руку и отступила на шаг. «Потому что не мог по-другому», — он грустно улыбнулся. «Я ведь помню все, что ты рассказывала про твои похищения. Иржик, что бы я ни сказал тогда, ну, ты мне не безразлична. От одной только мысли, что с тобой может что-то случиться, у меня сердце заходится». «Ну да, конечно», — я поджала губы. «Где ж еще найти дуру, которая согласится работать на такого невыносимого типа, как ты? Да еще и брата твоего попытается собой заслонить». «Не говори так. Иржи, знаю, мне нелегко будет вернуть твое доверие и расположение. Все понимаю. Сейчас я хочу успеть все тебе объяснить и извиниться». «Ладно, Себастьян, извинился». Я отодвинулась еще на шажок и оказалась почти вплотную к кровати. Дальше отступать было некуда. «Только что это меняет?» «Но объяснил, что зря так говорил обо мне лорду Дагорну». «А что дальше?» «Я все та же, такая же, как и была. Моя мать принадлежит к роду княгинь тьмы. Я как была маленькой горгульей, так ею и осталась. Ты как считал, что у меня дурная кровь и наследственность, так и продолжаешь считать. Поэтому сделаем вид, что приличия соблюдены, ты принес извинения за оскорбление в мой адрес, и на этом закроем тему». «Иржи, я не считаю тебя...» Подавился он несказанным словом. «Плохо о тебе не думаю. Все то, что я тогда нес... Это было какое-то временное помутнение рассудка. Я не оправдываюсь, нет, просто... Ты мне отказала, когда я предложил тебе кольцо, а потом, после указания Дагорна, надела. Я так разозлился. Знаешь, не слишком приятно сознавать, что девушка, которая тебе безумно нравится, соглашается на брак с тобой только после приказа императора. Меня и переклинило. Это из-за того, что ты... А потом ты взяла и бросила меня, ни слова не сказав. Исчезла и перестала со мной общаться». «Я ведь не знал, что ты слышала разговор. Думал, что я настолько тебе противен, что и видеть меня не хочешь. Да еще тебя принуждают выходить замуж. А ты замкнулась и стала избегать меня. Думаешь, я не замечал, что ты даже Яном перестала меня называть? Я каждый день как дурак пытался найти тебя, чтобы хотя бы увидеть. А ты где-то пропадала. И эти твои...» Недовольно скривился он. «В мотоклубе. Все эти красавчики, с которыми ты смеялась и общалась, в кафе ходила». «Откуда ты знаешь, что я делала в мотоклубе и с кем?» — растерялась я. «Ты что, следил за мной?» Некромант ничего не ответил, но по его виноватому виду я поняла, что угадала. «Так...» «Ты совсем с ума сошел?» — прошипев, ткнула его пальцем в грудь. «Совсем!» — кивнул он. «А?» — хлопнула я ресницами. «Нет, я так не могу ругаться. Для того, чтобы устроить хороший скандал, нужно, чтобы оппонент тоже ругался. А если он соглашается и не спорит, то какой же это скандал? Даже пар не выпустить!» «Знаешь, незаметно, что ты обо мне не думаешь плохо!» Ухватилась я за мысль и уперла руки в боки. «Да ты только что ворвался в грот и ревел, как караман в брачный период!» Примечание. Караман. Крупное парнокопытное животное с ветвистыми рогами из семейства оленьих. В период брачных игр мужские особи издают громкие гортанные крики для привлечения самок и отпугивания соперников. При непосредственном общении с самками караманы гоняются за ними и совершают высокие прыжки, а самки делают вид, что убегают. «Вместо того, чтобы разобраться, ты орал на меня. Кстати, как ты там вообще очутился?» «Я очутился во дворце. Мы приехали, я попросил вас найти. А мне с похабными усмешечками сообщили, что княжич увел леди в грот делать предложение, от которого она не сможет отказаться, и что, мол, скоро свадьба. Как я еще должен был отреагировать? Я полетел туда, сломя голову, прибежал, и что увидел?» Тоже повысил голос Себастьян. «Этот лежит, а ты на нем сверху и улыбаешься». «Да, конечно. И ты сразу решил, что это я его соблазнила и все такое. Да этот, как ты выразился, собирался меня изнасиловать и опозорить, чтобы я потом согласилась выйти за него замуж. Очень уж князю Китару хотелось породниться с императором. А ты, вместо того, чтобы разобраться, начал орать на меня». Рявкнула я, дойдя до кондиции. «Ну что ж такое в самом-то деле? Никаких нервов не хватает, чтобы выяснить отношения, как это делают цивилизованные люди. Он даже извиниться толком не может, не доводя меня до белого коленя». «Я орал, потому что женщина, которую я 8 месяцев считал погибшей, сходила от этого с ума, лежала в объятиях какой-то рогатой скотины, а он хвостом ее ногу обвивал, и она улыбалась». Себастьян тоже перестал сдерживаться и перешел на повышенные тона. «А тебе, конечно, было бы легче, если бы я слезами заливалась. Не дождешься. После того, что я услышала от тебя свой адрес, уже достаточно поплакала. Хватит. И эта рогатая скотина, в отличие от тебя, меня не оскорбляла, а всего лишь выполняла приказ отца. И потом он хотел на мне жениться, как честный мужчина». Мы уже стояли и кричали друг на друга, а я еще периодически тыкала некроманта пальцем в грудь. «Как же он меня бесит!» «Да я тоже хочу на тебе жениться! Я даже кольцо тебе свое давал, а ты... ты!» — рыкнул он и тряхнул меня за плечи. «Ну что я, что?» — прошипела, понизив голос и яростно глядя ему в глаза. «Иржи, выходи за меня замуж, а?» — внезапно совершенно нормальным голосом сказал Себастьян. «А-а-а!» Я схватилась руками за голову. «Как же мне хочется расколотить твою башку какую-нибудь посудину! Ты не представляешь, сколько дней я мечтаю надеть тебе на голову супницу и как следует врезать по ней чем-то тяжелым, чтобы осколочки повсюду разлетелись!» «Ладно!» — с улыбкой кивнула эта некромантская сволочь и протянула руки, чтобы обнять меня за талию. «Я куплю для этих целей сервиз». «Да ты!» У меня от злости даже слова закончились. Нет, все-таки папа был прав, никакая я не леди. Веду себя порой, как базарная торговка. Но не могу уже. Взбесил. «Укуси тебя, демон!» Оттолкнув Себастьяна в сторону, я отскочила и тут же заорала во все горло. «Фу! Сидеть!» От моего вопля некромант плюхнулся на кровать и вытаращился на меня. А Руби, которая уже летела в прыжке с разинутой пастью, нацеленной на бедро мужчины, приземлилась на пол и тоже уставилась на меня. «Вот и сидеть!» — вытерла я дрожащей рукой испарину со лба. «Еще бы, от такого поневоле испугаешься!» Руби восприняла слово про «укуси демон» буквально, как прямую команду, и едва не оттяпала Себастьяну ногу. С такой-то челюстью ей легко это удалось бы. Откусила — и все дела.